Глава 59. Гран-при Объединенных Арабских Эмиратов. Абу-Даби. Финальная гонка. Бросаю взгляд на полные трибуны и слышу громкие возгласы и гул. Поднимаю руку, приветствуя. Последняя гонка сезона. Решающая. В этот раз все иначе. Соревнование словно ушло на второй план, что является катастрофой для гонщика. Нет. Я не перестал сражаться за кубок. Я не забил на контракт. Не перестал любить свою работу. Но да, этот сезон другой. «Светишься весь!» Тимур Сафин подходит к моему болиду, надевая балаклаву. Разговор будет коротким. До старта несколько минут. Идет финальная подготовка. Смачиваю наушники и вставляю их. Звуки вокруг приглушаются. «Завидуешь, Сафин?» Он улыбается своей улыбкой, от которой все девушки, как бы это сказать, текут. «Ладно, не все. Я не успел переговорить с Мартой перед тем, как уйти в боксы, и теперь извожу себя переживаниями. Все ли хорошо и не обижается ли она на что-нибудь? Тут как в игре в саперы. Никогда не знаешь, на какой клетке рванет». «Я на поуле, ты нет!» Тычет кулаком в плечо. «Это еще ничего не значит, Тима!» Отвечаю тем же. «Но мне как минимум приятно. Это, знаешь ли, греет душу». «И почему прозвище «говнюк» досталось мне, а не этому напыщенному петуху?» Закатываю глаза, но Сафин этого уже не видит. Мы оба в шлемах. Стукнувшись кулаками и пожелав друг другу удачи, забираемся в кокпит. Чуть подняв голову, упираюсь взглядом в огни, которые загораются для старта прогревочного круга. По возвращении занимаю свое место, выравниваю машину и в ожидании красных огней глубоко вдыхаю и выдыхаю. Огни один за одним загораются красным и одновременно гаснут. Вот и все. Жму газ. Реагирую быстро, и наши с Сафином болиды почти поравнялись на самом старте. «Тимур зевнул, что ли?» Первый поворот самый важный. Хочу занять внутреннюю траекторию и обогнать Сафина. Злюсь, когда не получается. Его машина имеет хороший разгон после медленных поворотов. Сердце напрягается от тяжелых ударов в груди. Шум двигателя рычит за спиной, создавая что-то вроде вибрации. Температура внутри кокпита накаляется, усложняя работу. Как ни готовься, как ни тренируйся. Чувство, что твой зад варится в огне, есть всегда. Но я должен привести победу. Своей команде. Себе. Марте. Я обещал. А Алекс Эдер не может не выполнить данное обещание. Разгон с 220 до 270. Дышу часто. Громко. Когда начинает мучить жажда, делаю глоток. Поворот. Поворот. Еще один. Левый. Левый. Правый, снова левый. Шикана, шпилька. Сафин вырывается вперед, и каждый мой поворот проходит на грани. Выдавливаю из машины все, что можно, а контролировать износ шин и атаковать чуть ли не каждый поребрик архи сложно. Поднимаются красные флаги. Трасса замирает. Авария на третьем секторе. Обгонять нельзя, скорость ограничена. На трассу выезжает машина безопасности, и это... хорошо. Слава богу, что с пилотами все в порядке, и пострадали только машины и ограждения. Но я могу представить, что сейчас испытывает Сафин, когда я подобрался к нему вплотную и маячу в зеркалах. Клянусь, были бы фары, поморгал. Вот и небольшая передышка в нелегком финале. В спину дышит Марина. Но что Тим, что Майк в курсе. На трассе мы не друзья. Мы самые, что ни на есть соперники. А это хуже, чем враги. Даже если Марина не участвует в борьбе за кубок, это не значит, что итальянец поможет мне выиграть. Гонщику ценна каждая добытая победа. Каждый балл. Каждый подиум. Машина безопасности еще проедет круг. Рестарт будет с места. Не упусти возможность. Слышу в динамике голос моего инженера. Набираю полную грудь воздуха. Тимур замедляется, провожая машину безопасности до съезда в боксы. И старт. На прямой важна максимальная скорость. Дальше правильно занять апекс и войти в поворот. Помнить о соперниках позади. Во рту сухость от нервного напряжения в каждой мышце. Адреналин воспламеняет кровь, превращая меня в настоящую машину. Монстра на трассе. Равняюсь колесо к колесу с болидом Тимура. Сзади в меня почти упирается Марина. Скорость нарастает. Как и гул моторов, пульс в венах, нагрузка на все органы чувств. Перед поворотом оттормаживаюсь, позволяя Сафину обойти. И занимаю его траекторию. Пользуясь слипстримом, смещаюсь и разгоняюсь. Дальше в поворот захожу первым и вырываюсь вперед. Отрыв 0,2 секунды. Он растет. Вот уже 0,3 секунды, затем 0,4. Поворот. Попытка обгона Сафина. Блокирую траекторию, отвоевывая каждый сантиметр асфальта. Машину бросает из стороны в сторону. Резина воет. Но я вырываюсь вперед. Дальше должна быть чистая работа без единой помарки. Нужно собирать идеальные, правильные круги один за другим. Взгляд прикован к ровной, черной ленте трассы. Вжимаюсь в первый вираж. Сразу за ним второй, чуть круче. Короткое выравнивание, и вот она, долгожданная прямая. Длинная, разгонная, где скорость нарастает до звона в ушах. И снова поворот, требующий резкого сброса. Машина плывет словно по льду, едва удерживая сцепление. Вдох, выдох. Все внимание перед собой. Нужно доехать до финиша и пролететь клетчатый флаг под всплеск толпы. Пусть я и весь во внимании на дороге, воображение успевает рисовать подиум и кубок. Для последнего, правда, нужно, чтобы Майк обогнал Тимура. Это позволит мне по очкам вырваться вперед и заполучить награду чемпиона. 17-й, 18-й, 19-й повороты. Скорость 250 км в час. Шум трибун. Рев. Я слышу все отдельно. День сменяется вечером, и небо окрашивается в ярко-оранжевые цвета. Закатные лучи бьют по глазам. Пленка визора едва спасает. Это особенность трассы Яс-Марина. Для зрителей эффектно, для гонщиков сомнительно. Из-за перепадов высоты из-под планки на днище машины высекаются искры. 21-й поворот остался позади. За ним короткая прямая. Впереди уже машет клетчатый флаг. Финиш. После отчаянной борьбы проезжаю финиш и чуть замедляюсь. Сердце продолжает тарабанить по ребрам. «Я сделал это?» «Мои поздравления, Алекс, ты первый!» Звучит в динамике. «Это было сложно. Год тяжелый». Хрипло отвечаю, но радуюсь. «Марина обогнал Сафина на последнем круге». О причинах снижения скорости болида Тима не спрашиваю. Выдыхаю усталость, напряжение и гадкие мысли. Все закончилось. Все и правда закончилось. «Как самочувствие?» Придерживаю Марту за талию, пока мы поднимаемся по лестнице в лобби отеля. «Съела бы чего-нибудь!» Оборачивается и хитро улыбается. Ее носик становится курносым, а глазки лисьими. В груди растекается приятное тепло. То самое ощущение бесконечного лета. Моя усталость – ничто по сравнению с тем, сколько чувств и эмоций разливаются внутри. Открываю карточкой дверь, пропускаю Марту вперед. Она еле передвигает ногами. Доходит до кровати и падает спиной. Я остаюсь стоять у двери, облокотившись. Тот же номер, что и был тогда. Большая кровать, цвет штор и вид из окна. Воспоминания болезненные. И я рад, что появляются другие, способные хоть как-то заслонить те. Но больше всего боялся, что обстановка плохо скажется на Марте. Моя кошка и правда перешагнула через ворох обид и противных мерзких ошибок. «Какие у нас планы?» — спрашивает сонным голосом. Подхожу, опускаюсь рядом. Темные пряди упали на ее лицо, и я осторожно их поправляю. От Марты пахнет цветами, сладкими специями и спокойствием. Касаюсь губами ее щеки, чувствуя небывалую мягкость, как если бы коснулся дорогого бархата, и слышу мерное дыхание. В ресторане забронирован номер. Будем отмечать финал, победу, чемпионство. Ее глаза открываются, темно-карие цвета шоколада. Когда-то я бесился, что они не того цвета, что мне нужно. Странно, что душа приняла эту строптивицу, а мозг, проклятый мозг, отказывался. Я не видел в Марте ту, что мне необходимо. Потому что был слеп. слава богу, вылечился. «Я про нас, Алекс!» Широко зевает и хлопает ресницами. «Куда мы поедем?» «Домой». «Я могу показать тебе другой дом?» Прикусывает нижнюю губу, подавляя еще один зевок. «Мы прилетели в Абу-Даби из Майами 4 дня назад, но Марта так и не смогла перестроиться на другой часовой пояс. Ну и она беременна все же. Моим ребенком. Оливией Эдер. Поэтому ей позволено все. Даже спать сутками напролет. Другой дом? Где нужно починить камин? И забрать котят. Мерсик испортил какой-то там ковер. Таня написала». Вновь зевок. Марта поворачивается на бок и прикрывает глаза. Рукой тянется к покрывалу, чтобы накинуть его на себя. Пока общаюсь по телефону, вижу, что Марта заснула. Тревожить ее сон не посмею. «Еду в номер можно заказать?» Звоню в ресторан отеля. 2 булочки с корицей и 2 кофе. «Стоп. 1 кофе и чай. Ей пора заканчивать налегать на кофе». «Я буду кофе». Слышу сонное, но грозное. «И не спорь». 2 кофе и 2 булочки. Пожалуйста». И ложусь рядом, обняв вновь сопящую Марту.